Путь занял порядочно времени, и когда они добрались к нужному месту, небо начало темнеть. Нашарив выступ в скале, Радис прополз в едва заметную щель под ним, сделав племяннику знак не отставать. Пять за пятью Джейд продвигался за ним на локтях и животе, отталкиваясь коленями и пальцами ног. Землю покрывала липкая грязь, сверху нависал каменный свод. Как они сумели протолкнуть бесчувственную девушку в эту дыру? Мокрая грязная ладонь коснулась его щеки, и Джейд невольно отпрянул, едва не ободрав плечо о камень. «Уже близко», — шепнул Райдис. «Обратно пойдем этой же дорогой. Дашек сторожит у более удобного входа. Тут можно встать». Поднявшись на ноги, Джейд с удивлением заметил тусклый свет, проникавший сквозь узкую щель высоко над головой. «Говори потише, когда мы будем у этой дыры», — предупредил Райдис. «Ты скажешь ей, что готов вытащить ее наверх. Идем». Слабый свет померк, когда они вступили в темный тоннель. Райдис опять коснулся ладонью плеча Джейда, призывая к молчанию. Довольно долго дядя с племянником прислушивались, но только тихие шлепки водяных капель, падавших откуда-то сверху, долетали до них. Затем раздался стон, едва заметный, словно звук дошел с большого расстояния. Вспыхнул свет, и Джейд испуганно прижмурил глаза. Через мгновение он сообразил, что Райдис зажег крохотный светильник. В слабых отблесках огненного язычка юноша увидел зиявшую в полу дыру. «Поговори с ней, Джейд», — предложил Райдис, возившийся с веревкой. «Я сделаю на конце петлю, она проденет ее подмышками и затянет покрепче». «Арамина!» — шепнул Джейд, сделав рупор из ладони и наклоняясь над краем ямы. «Арамина, это Джейд!» «Джейд!» — она почти выкрикнула его имя, сорвавшись на хриплый шепот. «Передай ей, что всем не обязательно это знать», — едко заметил Райдис. «Тихо, не кричи!» Джейд старался говорить негромко, но раздельно и внятно. «Не бойся! Главное, мы тебя нашли!» Он повернулся к Райдису. «Может спустить вниз на веревке светильник? Она заберет его с собой». «Хорошая мысль!» Райдис обкрутил веревку вокруг глиняного кувшинчика, где плавал в масле фитиль, и начал спускать в дыру. Крохотный язычок пламени уходил все глубже и глубже. В тот момент, когда Джейк уже начал думать, что яма не имеет дна, огонек замер. «Продень петлю под руками», — сказал он Арамине. «Затяни покрепче. Мы потянем тебя наверх быстро». «Помогай, Джейд!» – шепнул Райдис. Они торопливо выбирали свободный конец веревки, пока девушка затягивала петлю. Наконец они начали тянуть. Арамина была легкой, но мокрая веревка скользила в руках, и Джейд боялся ослабить хватку. Пальцы юноши впивались в грубую пеньку, словно от этого зависела его жизнь. Резкий рывок швырнул Арамину на стену, она застонала, и Джейд вздрогнул. Свет, тем не менее, постепенно приближался. Наконец, склонившись над краем колодца, Джейд поймал руки девушки и вытащил ее наверх. Она уцепилась за него, вздрагивая и задыхаясь. Обняв Арамину за талию, почти приподнимая над полом, Джейд повел ее по коридору прочь от этой ужасной темницы. Внезапно тревожный вскрик Райдиса раздался позади. Джейд стремительно обернулся, нашаривая рукоять ножа. Но прежде чем он выхватил клинок из ножен, две темные сцепившиеся в схватке фигуры полетели в яму. Их яростные крики отражались от стен, пробуждая гулкое эхо. Джейд крепко прижал девушку к себе, стараясь, чтобы она не расслышала жутких воплей. «Пойдем, если Тейла близко...» Он подтолкнул Арамину вперед, подхватил гаснущий светильник и двинулся в обратный путь. Арамина спотыкалась, но не падала. Джейд чувствовал, как дрожит ее рука в его ладони. Несколько раз девушка всхлипнула. Он повернулся к ней, протягивая светильник, чтобы предложить идти первой, и только сейчас осознал, что Арамина была почти ногой. Ее трясло больше от холода, чем от волнения. К тому же в узкой расселине, по которой им предстояло ползти, она могла пораниться о камни. Джейд скинул куртку и натянул ей на плечи. Потом, стащив рубаху, разорвал ее на полосы и принялся обматывать ее ступни и щиколотки. «Так будет лучше», — сказал он, кивнув в сторону темневшую самого пола трещины. «Толкай светильник перед собой и береги голову. Тут недалеко до выхода. Вперед!» Жуткий стон прокатился по коридорам и залам подземного лабиринта. Девушка, всхлипнув от страха, опустилась на колени и быстро исчезла в дыре. Джейд последовал за ней, горячо надеясь, что слышал вопль Теллы, свалившейся вместе с Райдисом в каменный колодец. Они выбрались наружу в сумерки. Светильники и последние отблески солнечных лучей облегчили им путь вниз по склону до едва заметной тропы. Через час Джейд вывел девушку к месту своего последнего привала, где он попался в руки Райдису. Там лежал его походный мешок. И юноша первым делом вытащил одеяло и набросил его на плечи Арамины. Затем он достал сосуд с бальзамом. «Ты можешь теперь позвать драконов, чтобы они прилетели и забрали нас отсюда?» — спросил он девушку, густо покрывая мазью ее ступни, щиколотки и колени. «Нет». Джейд удивленно взглянул на нее. «Почему же?» «Я не хочу, Джейд. Если бы я не слышала их, со мной никогда бы этого не случилось». Она протянула ему свои израненные, покрытые ссадинами руки. «Ты не можешь представить, как...» Она всхлипнула, потом посмотрела ему в лицо. «Да, я слышу их сейчас, особенно Хита. Он словно плачет про себя. Я тоже плачу, но я не буду ему отвечать. Я не могу. Они заберут меня в Бенденвейр. Там я буду слышать все время. Нет, нет, Джейд». Она тихо заплакала, теплые капли упали на ладони Джейда. Да, этого он представить не мог.